3. Бомбарда. Ричард I кинул заклинание в сферу, личным примером вдохновляя подельников. Одновременно с его заклинанием по всей поляне раздался нестройный хор голосов, прерываемый грохотом разрывов на месте цели. Бомбарда, бомбарда, бомбарда Максима, бомбарда. Азартно вопили увлеченные бандиты, кидая взрывоопасное заклятие. Множество вспышек прошлись по площади темной сферы, наконец, разрушая ее до основания и оставляя на земле большую воронку из вывороченной земли. Ступефы, ступефы. Красные лучи оглушающего тут же полетели в еще дымящиеся развалины на месте сферы, однако не встретив сопротивления улетели куда-то дальше к деревьям. Два луча и вовсе встретились в воздухе, отрикошетив в разные стороны. Один луч попал в неожидавшего такого исхода бандита, другой остался клочьями земли в паре шагов от самого Роттина. «Стоять! Всем прекратить!» — взбешенно заорал Ричард. «Ты и вот ты! Проверьте, что там осталось от этого недоумка!» Он ткнул пальцем на пару своих шестерок. Те неохотно приблизились к воронке, осторожно заглядывая внутрь. Хотя и так было ясно, что ничего живого там остаться не могло, перестарались. А сам Ричард явно переоценил артефакт неизвестного мага. Скорее всего, тот просто не выдержал и взорвался, а сам неудачливый владелец уже превратился в кровавое пятнышко на дне воронки. А жаль, за какого-нибудь аристократа можно было бы выручить неплохие деньжата в качестве откупных, да и сам артефакт заинтересовал бывшего выпускника, позволив бы тому еще на шажок подняться на лестницу личного могущества. Однако, не судьба. Стоило вернуться к первоначальным планам, они и так уже задержались здесь непозволительно долго. Хорошее планирование, быстрота, пунктуальность. Три принципа, которых придерживался Ричард в своих операциях, почерпнув их в когда-то случайно подсмотренном фильме про грабителей поездов. Так давно, еще в прошлой жизни. «Пусто, босс», — вернул Ричарда из воспоминаний недоуменный голос подручного. «Ни тела, ни вещичек, только груда каких-то валунов». Ричард все понял мгновенно, тугодумие никогда не входило в список пороков бывшего приютского парня, а куча подозрительных камней на месте удара стольких заклинаний заставила интуицию криминального авторитета заорать благим матом и срочно создавать защитное заклятие. Хотя, даже это его не спасло. Попросту не успела. Всем нас. Баам. Жуткий взрыв из центра воронки буквально на кусочки разорвал двух ближайших к нему магов, окропив остальных кровавым фонтаном. Кусочки разбросанных чудовищной силой камней и шрапнелью впивались в тела не успевших защититься бандитов, проходя их насквозь и вылетая с другой стороны ошметками. За считанные секунды из 13 магов в живых осталось едва ли половина, практически все, кто стоял ближе, чем на пару десятков ярдов к эпицентру взрыва, были мертвы или выведены из строя тяжелыми ранами. Хотя кое-кто и уцелел, обладая в большинстве своем либо защитными амулетами, либо предусмотрительно не снимавшие с себя защиты. Ричард выругался сквозь зубы, палочкой останавливая кровь из пробитого плеча. «Найдите его, он где-то под землю. А-а-а!» Прервал его дикий крик еще одного подручного. Бешено извиваясь, тот царапал пронзивший его насквозь каменный шип. «Босс, пома, тут же!» Прямо на глазах у Роттина его верный подручный Амбал начал проваливаться под землю, которая стремительно превращалась в мягкую трясину, не обращая внимания на безуспешные попытки волшебника остаться на поверхности. Тут же поляну, казалось, заволокло мглой, видимость резко снизилась до минимальной, разглядеть что-то на расстоянии больше метра было попросту невозможно, как бы Ричард ни старался. Вингардиум Левиаса, Авада Кедавра, Редуцта, Финита, Финита Максима. Бомбарда Максима. На поляне жуткой какофонией звучали отчаянные крики. Всюду мелькали вспышки заклинаний, то и дело слышались взрывы и жуткие хрипы отчаянно хватающихся за жизнь бандитов. В считанные секунды волшебники потеряли былую организованность и превратились в одиночек, подстегиваемых лишь одним инстинктом – выживание. «Нет, Уильям!» Едва ли не в первый раз позвал Ричард по имени своего верного соратника, верхнюю часть которого удалось вытащить из земляного плена наружу. Нижние конечности его оказались перемолоты в труху неизвестным заклинанием, а сам он доживал последние мгновения, преданно глядя в глаза Ричарду, но не смог произнести ни слова, прежде чем из его глаз ушла жизнь. «Выходи, мразь, выходи и дерись честно, ты!» Оскалившись, безумно вращая глазами, заорал Ричард, активируя все артефакты, которые на нем были, и кружась на месте как заведенный. Всюду, куда бы он ни посмотрел, царила одна только мгла, которую было не разогнать даже усиленным люмосом. Что-то похожее до этого Ричард чувствовал только однажды, в присутствии дементоров, и сейчас как никогда сожалел, что заклинания высшей магии среднему по силе волшебнику никак не давались. Честно, от голоса, раздавшегося сверху, Ричард похолодел, под ложечкой засосало. На пределе своей скорости тот вытянул палочку вверх, сплетая формулу смертельного проклятия. Авада, Кедавра, спокойно закончил я заклинание, запуская зеленый луч смертельного проклятия вниз, в фигуру главаря ряженых. Честно, с вами, хорошая шутка. Сделав пару кругов над полем битвы, я добил мага, который безуспешно пытался справиться с последствиями костедробительного проклятия и оглушил еще одного, чтобы после просмотреть его память на предмет чего-то полезного. Напоследок, пара вариаций обнаруживающего заклятия, и я с немалым облегчением перестал поддерживать площадные чары. Осторожно спустившись вниз и убрав метлу, выдохнул немного спокойнее. Уж связанные оборотни мне были не опасны. Вообще удивительно, что я на диво эффективно и относительно быстро избавился от стольких магов. Нет, понятно, что среди них были одни среднячки да слабосилки, не обремененные сильными моральными устоями, но 13 магов за несколько минут – это уровень. Правда, и вымотался я действительно сильно. Сначала пришлось экстренно рыть подкоп, затем на скорую руку пытаться создать артефакт, который обладал бы достаточной силой, из трансфигурированных тут же камней, чтобы отвлечь магов и помочь мне аппарировать. После, безуспешная попытка улизнуть, закончившаяся нехитрой тактикой, накинуть площадное заклинание «Тьма отчаяния», которое снижало видимость для всех, кроме самого заклинателя и вызывало галлюцинации и страшные видения, потому отморозки начали палить без разбора, надеясь отбиться, однако попадая только по своим же. Смена дислокаций наверх, пользуясь наведенной суматохой, и буквально расстрел ничего не понимающих противников заклинаниями, вкупе с творческим использованием трансфигурации, были едва ли не самой простой частью. Эта легкость даже немного пугала. То ли дед вдолбил мне в голову чутко мозгов, то ли эти ребята действительно ничего из себя не представляли. Подкинул в руке маленький артефакт. Штучка была относительно небольшой, с яблока, но жутко пакостной. По всей его площади были мешающие аппарации символы. Последний штрих – закончить эпопею с поиском невесты для Крауча. Раз уж кулон показывал именно сюда, значит, скорее всего, суженная его среди толпы связанных оборотней. Что ж, видимо, Краучу повезло. Дети вервольфов практически всегда рождаются на редкость здоровыми и свободными от проклятия. Стоило всего лишь, до какого Мордрида. Вытащенный наружу кулон проигнорировал всех упакованных оборотней и показал куда-то в чащу леса. И что с везением у меня сегодня? Все на эту потасовку и избиение младенцев ушло. Может быть, эти ребятки не всех изловили, кто-то спрятался. Просыпайся, болезный, глазки открывай. Риннервати, Легилиминс, кое-как приведя его в сознание, я стал наскоро просматривать память единственного оставшегося в живых браконьера. Полноватого брюнета с добрым лицом и роскошными усами звали Дамиен Бандрел по прозвищу Черный Скорпион. Правда, звучное имечко, прибыв в старушку Англию, он сменил на невзрачное Джимми. Родом был из Америки и родился аж в 1932 году. Будучи сыном не очень богатых родителей, но обладающий яркой харизмой, с малых лет занимался мелким мошенничеством, затем перешел на серьезные кражи, а также подделку зелий. Умудрился нереально обогатиться на продаже партии зелий «Черный Скорпион» в один из отделов Министерства магии Америки, отчего и получил звание, после чего бежал из страны, так как за его голову американские власти обещали 2500 драготов. Много путешествовал так, это неинтересно любовнице, дебоши. В Англии уже почти десяток лет, закончились деньги. К банде Ричарда прибился сравнительно недавно и, барабанная дробь, планировал кинуть Ричарда на гонорар после завершения сделки по продаже оборотней. Забавный такой старичок, однако, хотя, старичком его назвать довольно сложно. Куча галлеонов, способности к метаморфмагии, хорошая колдомедицина творит чудеса. А вот что интересно, так это то, что предположение о девице осталось отчасти верным. Сбежали двое, парень и девчонка, и за ними отправились еще трое магов. Гадство, выругался я, прочитав память преступника, не забыв его снова оглушить и связать. Так и знал, что есть какой-то подвох. Почему все нельзя сделать совсем уж просто, а... Спустя несколько минут недолгих раздумий решил все же отправиться за пленными, а не дожидаться на поляне. Не очень понятно, Слышали ли отправившиеся в лес маги отзвуки творившейся пару минут назад в Акханалии? Лес волшебный, там и пространство кое-где гуляет волнами, не то, что звуки. А вот в магическом фоне не нужно иметь истинное зрение, чтобы почувствовать следы недавней битвы. Так что засады не получится. Нужно пользоваться внезапностью. Перед тем, как улететь по направлению, в которое упорно тянулся кулон, я освободил плененных вервольфов, которые ровными штабелями запутанных в веревках коконов лежали чуть поодаль. В основном это были девушки, молодые парни и пара стариков. Теперь понятно, как их совсем без сопротивления взяли, повязали, как котят слепых. Волков, как котят, ха, давайте, поднимайтесь быстрее, торопил я недоуменно оглядывающих поле битвы оборотней. Я вас спас, толстого не трогать, сейчас разберусь с остальными и вернусь, в остальном делайте что хотите. С этими словами, не слушая удивленных возгласов толпы, я умчал в закат, в лес, точнее, времени что-то объяснять у меня не было, да и не хотелось, если честно, сами разберутся, не маленькие. По поводу приказа не трогать пленника вообще беспокоиться было нечего, даже если и решат отомстить, наплевать, считай, не повезло черному скорпиону. Ну, а если нет, мне пригодятся его связи среди неблагонадежного контингента. Следовало сосредоточиться на цели. Я летел на довольно большой скорости над деревьями, под дезиллюминационными чарами, изредка сверяясь с кулоном, чтобы не потерять направление. Каждые пару секунд приходилось использовать заклинание обнаружения, чтобы на такой скорости не пропустить нужных мне людей. Однако, нашел я беглецов благодаря громким крикам боли и отчаяния. Приблизившись, я увидел, как фигура в шипастой костяной маске с кожаным хлыстом в руке и эрегированным половым органом лупит привязанную к дереву отчаянно сопротивляющуюся обнаженную девицу. Рядом лежит какой-то малец, также связанный и обездвиженный заклинанием, развернутый так, чтобы весь процесс был хорошо виден. Я, видимо, успел вовремя, так как, видимо, насытившись прелюдиями, маг уже начал переходить к самому грязному действию, но не успел, слава Мерлину и мне. Хлыст, который все еще был в его руках, внезапно дернулся, затем быстро обхватил шею неудавшегося насильника и, протащив того по земле, завязался на ветке соседнего дерева. Не прошло и секунды, как голожопый маг уже дергался в тщетных попытках освободиться, но все было тщетно. Сам я, проверив, что рядом никого нет, спустился перед спасенной. Симпатичная девушка, лет 20, с русыми, выгоревшими на солнце волосами, обладала завидной красотой. Понятно, почему тот неудачник попытался ею овладеть. Молодое тело с пропорциями близкими к идеальному, бронзовая от загара кожа, сейчас вся покрасневшая, покрытая синяками и кровоточащими ссадинами, красивое, но заплаканное лицо. Собственно, это все, что я успел разглядеть за пару секунд до того, как заклинаниями распылил веревки и трансфигурировал на девушке длинный халат. Для начала, Силенция, заклятие немоты, чтобы та не устроила истерику и не перебивала меня. Все хорошо, не переживай, я освободил твоих сородичей, тебя я не трону, но мне нужно знать, где еще двое. Их всего было трое, верно? Если верно, то кивни. Получилось почти скороговоркой, тратить время сейчас абсолютно глупой ошибкой. Та, настороженно глядя на мой капюшон, медленно кивнула. Наверное, нужно было бы убрать чары помех, но ладно, пока что светиться мне не с руки. Ага, я так понимаю, двое отошли, чтобы не мешать, еще один кивок. В голове медленно ворочались мысли, плавно складываясь в один большой план диверсии, чтобы застигнуть еще двоих уродов врасплох. Так, смотри, ты ведь хочешь помочь расправиться с ними и вернуться к остальным? Ага, так я и думал. Тогда тебе нужно будет, округлившиеся глаза и указательный палец, внезапно посмотревшие мне за спину девушки, прервали мой монолог. Я среагировал быстрее, чем подумал. Поворот, кинуть щитовые чары, чтобы закрыло и беглянку, и меня. Однако, сзади никого не оказалось, из-за чего я лишь глупо моргнул и обернулся, только для того, чтобы увидеть, как девица прыгает к палочке насильника. «Нет, ну так мы с тобой точно не подружимся», произнес я, оглушив обманщицу. Та замерла, лежа на земле с волшебной палочкой в руках и яростно сверкающими глазами. «Послушай, можешь взять палочку. Я не собираюсь причинить тебе вред. Однако, ты должна сделать то, что я скажу, иначе. Бум-эм, С глухим звуком тяжелого колокола меня вместе со щитом унесло к дереву на глазах у изумленной волчицы, а из леса медленно вышли две фигуры во все тех же уродливых масках. Один маг был явно выше другого, да и на вид пошире, больше их ничего и не отличало, однако из памяти Скорпиона я знал, что тот, что побольше, это Лысый, а тот, что поменьше, Воробей. Информации по ним у мошенника особо не было, как и у остального сброда банды Ричарда, эти два мага уже были в группе, когда присоединился он, и, если Лысый хотя бы периодически пил со всеми вместе, хвастаясь своим наемничьим прошлым, то Воробей в принципе был странным парнем, постоянно ходя в карнавальной маске воробья. Кто-то говорил, что его лицо, как и голова Лысого, была обезображена драконьим пламенем. Впрочем, мне это было не особо интересно. Самое главное, что знал мошенник, это то, что бандиты были довольно сильными магами и получали увеличенную долю с общих делишек. Кажется, наш дорогой товарищ был любителем всего нестандартного, удивленно присвистнул Лысый, по-хозяйски засунув руки за отворот ремня. Честно говоря, я не удивлен, что его увлечение пагубно влияло на его здоровье. Но вот так, а ты еще кто, не пойми неправильно, я бы сам задушил крысеныша, но вроде бы он был полезен, золотишко приносил для нашего работодателя. Так что сегодня тебе не повезло. Кстати, прикольная маска, не подскажешь чары напоследок? Меньше слов, Бон, нам стоит поторопиться, немного обезличенным голосом произнес Воробей, наставляя на меня палочку. Я же в этот момент споро накладывал на себя медицинские чары. От удара меня нехило приложило от дерева, в ушах еще немного звенело и дышалось с трудом. Если бы заклинание, отправившее меня в полет, было совсем немного мощнее, то щит бы не справился, и стало сегодня на очередного Блэка меньше. Однако, давай так, предложил я, с некоторым затруднением поднявшись на ноги, встречное предложение. Так уж получилось, что эти двое мне нужны живыми, а вы, нет. Но в качестве жеста доброй воли я готов отпустить вас искать новую работу, ведь прежний работодатель вместе с остальным сбродом покинул этот грешный мир, и никак не сможет порадовать вас своим золотишком. Ну так что, Имберт изо всех сил пыталась пошевелить зажатой в руке палочкой, но все ее попытки были тщетны. Заклятие оцепенения надежно сковывало свою жертву невидимыми путами. Ну вот зачем я дернулась за этой деревяшкой. В который раз зло вопрошала она сама себя, и не находила ответа. Тогда бы, возможно, ее спаситель не оказался в таком положении. Вроде бы у него был какой-то план. В ее оправдании можно сказать, что выглядел спаситель не слишком по-рыцарски. Темная, явно дорогая мантия, глубокий капюшон, скрывающий лицо, под которым буквально клубилась тьма, глубокий холодный голос, все это никак не навевает мысли о спасении, скорее даже наоборот. Тогда переполнявшие ее тело и разум ужас и боль подсказали единственный вариант – завладеть бесхозной палочкой и попытаться аппарировать вместе с братом куда-нибудь подальше отсюда, куда угодно. И только сейчас, немного успокоившись, та поняла, что попытка побега была заранее обречена на провал. Даже если учесть то, что аппарировала она в последний раз еще в Хогвартсе, да и то, только на специальных кругах, а уж парную аппарацию осваивать тогдашняя ученица даже и не пыталась. Два явно сильных мага точно смогли бы пройти за ней сквозь оставленный при аппарации канал, и все бы вернулась на круги своя. А судьба ее, как рассказал ей крыс, была бы довольно незавидной и короткой. Уж лучше довериться убившему насильника магу, который хотя бы пообещал не трогать ее, и сказал, что вернет к остальным вот дура. Но, ничего не поделаешь, нужно попробовать пошевелиться. А пока она изо всех сил старалась скинуть с себя чары паралича, перед ее глазами разворачивалась смертельно опасная, но вместе с тем завораживающая картина. Два силуэта то тут, то там мелькали за деревьями серыми вспышками неполной трансгрессии. Они то останавливались, запуская в черную фигуру в центре небольшой полянки разноцветные лучи, то вновь срывались в свой неуловимый хаотичный полет, который даже ей, с ее рефлексами, было сложно отслеживать. Казалось, сам воздух ревел от пронизывающей его магии, заклинания стремились добраться до одинокой фигуры, но разбивались вдребезги, отражались обратно, или просто поглощались темнотой, которая, казалось бы, начала стекаться со всех сторон волшебного леса на эту полянку, устремляясь к своему повелителю. Диффиндатриа, Экспеллиармус, Рилаши Афери, бомбарда Максима, редуцта, авады Кедавра. Да блять, с каждым отраженным лучом не самых слабых чар решимостью нападающих все больше таяло. Их атаки не приносили чертовому незнакомцу видимого вреда, тогда как лысый уже обзавелся глубокой царапиной на руке и отсутствием присутствия правой ступни. К счастью, ту просто куда-то испарило, словно при расщепе, и кровь из раны не шла. Пока что, аппарировать и атаковать становилось все сложнее. Боевая трансгрессия вообще требовала довольно много магической энергии, однако раньше их тандем был довольно эффективен в такой связке. Хотя, в глубине души француз понимал, что когда-нибудь должна была найтись рыба покрупнее, но он даже представить не мог, что это произойдет именно сейчас. Тем более, что это задание просто не должно было быть сопряжено с таким риском. А сейчас, если верить тому магу, а не верить ему уже было глупо, группа уничтожена, за работу никто не заплатит. И шанс выбраться из этой заварушки с залетным аристократом, а никем другим этот маг оказаться точно не мог. Уж слишком много сил единомоментно тратил противник, слишком сильная магия, сродство с тьмой. Если бы не явная абсурдность такого варианта, Рене бы поставил на то, что это кто-то из Блэков. Только эти безумцы так сроднились с тьмой во время сражения, становясь все более сильными с каждым мгновением битвы. Бон, Боэон, через потоки аппарации и непрекращающуюся какофонию Рене услышал голос своего напарника. «Я скоро не выдержу, надо что-то предпринять». «Да, нужно, но вот что, он и так ускорился на пределе своих сил». Хаотичное перемещение между деревьев заставляло сконцентрироваться на трансгрессии и уклонении от стреляющих во все стороны черных щупалец. Связки заклинаний просто вязли в щитах, даже искусно вплетенная в них ультимативная авада не дошла каких-то считанных сантиметров до тела, уничтоженная каким-то черным сгустком. О таком Рене вообще не слышал. Нужно было отступать, аппарировать, вместе, затем еще, еще и еще, чтобы сбить со следа гребаного мага, на которого им так не повезло нарваться. Нужно только как-то незаметно предупредить. Не успели, обреченно подумал Банелли, когда пространство взбунтовалось, и вдруг выбросило их обоих из состояния неполной трансгрессии, а черные щупальца вдруг оказались слишком близко. Две бабочки, насаженные на шпильки, трепыхаются, но никак не могут взлететь, отстраненно подумала девушка. Имберт было страшно. Примечание к части. Ну собственно суббота. Часть 24. Примечание к части. Бичина, следы животного. Дай людям то, что им нужно от тебя, и взамен получишь то, что тебе нужно от них. Значок защиты авторского права. Алекс Флинн. Красавица и чудовище. Казалось, каждая клеточка моего тела была пронизана магической энергией. Та дрожала, трепетала внутри и снаружи и, казалось бы, имела свою собственную извращенную волю, сама стремясь разорвать и уничтожить. Причем не только моих противников, но и меня самого, что изрядно нервировало. «Воцариат тенебрас», слова древнего фамильного заклинания, произнесенные на латыни, запустили то, с чем я сам мог совладать с огромным трудом. Сначала пришел холод, нет, даже не так, холод, холод, который медленно распространился из солнечного сплетения и охватил все мое тело вплоть до кончиков пальцев, заставляя покрыться гусиной кожей. Затем пришла тяжесть, упавшая на плечи неподъемным свинцовым плащом. Сама тьма окутала меня этим, казалось бы, невесомым, но таким тяжким саваном, я буквально чувствовал, как магия, идущая изнутри, преобразуется в первородную, пугающую темноту, которая требует все больше и больше энергии, взамен становясь все более и более осязаемой и сильной, стремясь вырваться и обрести свободу. Тем не менее, пока что я мог контролировать заклинание, иначе бы его не применял. Чем-то неуловимо похожие на заклинание адского пламени, заклятие призыва тьмы при достаточном контроле превращалось в универсальный инструмент, взамен отбирая не только магию, но и саму жизнь у нерадивого пользователя. Но память моя уже содержала это заклятие, как и способ его пользования, и тьма повиновалась, окружив меня плотным коконом, отбивая заклинание, по моему желанию превращалась в мечи и копья, которые стремились догнать верткие цели, тонкими щупальцами взрывалась в направлении цели, перегораживала проход, стремилась схватить, разорвать, уничтожить. В то же время маги тоже не сидели на месте. Удивительная слаженность их командной работы, а также быстрое перемещение в неполной трансгрессии не дало мне быстрой победы, как я ожидал вначале, но и не дало погибнуть в течение первых секунд, когда противники сконцентрировали на мне все свои заклинания, лишь чудом не преодолев барьер тьмы. Пожалуй, если бы не кратковременная передышка в начале, когда чары еще только начинали раскручивать свой маховик, я был бы уже мертв, или чуть хуже, чем мертв. Однако, с каждой секундой наши роли менялись местами. Чем больше времени проходило, тем сильнее становилась тьма. Вскоре, непрерывный поток ярких вспышек, растекающихся по моей защите разноцветными кляксами, стал слабеть. Все медленнее среди ветвей и стволов деревьев для меня начали двигаться серые фигуры противников. Уже пару раз мои щупальца находили цель и касались незащищенной плоти разбойников, превращая ту в ничто. Финал был неизбежен. После отчаянной попытки мага пробить мою защиту очередной связкой заклинаний с Авадой в конце, я смог подловить того на выходе из трансгрессии и пришпилить к дереву. Его напарник, с диким криком дернувшись на выручку, тут же повторил его судьбу. «Попались», — с нескрываемым удовлетворением произнес я, рассматривая своих жертв. Черные жгуты, будто невесомые ленты, оплели два тела, которые боялись даже пошевельнуться. На меня вдруг напало какое-то игривое настроение. Два грозных мага были похожи на хрупкие бабочки в моих руках. Достаточно было просто сжать пальцы, чтобы... Вдруг раздалось позади, отвлекая меня от смакования собственной победы. Обернувшись, я с удивлением уставился на еще два щупальца тьмы, которые медленно ползли к освободившейся от чар волчице. Тонкая пленочка щитовых чар, которые та создала из подобранной палочки крыса, мало помогали девушке, и противо просто распадалась под мощью чар. Дьявол, как-то резко пропал весь мой нездоровый интерес к пленным, а я сам покачнулся от резко возникшей слабости. Не зря эти чары сравнивали с адским огнем. Стоило мне на секунду ослабить контроль, как тьма, вдоволь насытившись магической энергией, стала выпивать мои собственные жизненные силы. Теперь ранее послушный моей воле инструмент начинал выходить из-под контроля. Забыв про магов, я принялся сковывать почти вырвавшуюся на волю тьму. Это было сложно. Практически как удержать на поводке отчаянно скалящего клыки и почуявшего кровь волкодава. Когда не знаешь, что не выдержит раньше, поводок или ты. Однако выдержал. Правда, далось это совсем непросто. Рубашка противно липла к телу от покрывающего меня липкого пота. Кулак судорогой сжался на магическом концентраторе, дыхание было тяжелым, сбитым ко всем чертям, словно я только что пробежал кросс. Но тьма все-таки, явно нехотя, исчезла, оставив меня на грани магического истощения, наедине с напуганной девицей и глухо матерящимися бандитами, которые с разной степени повреждениями свалились вниз. Инцерцироус, два заклятия путай вдогонку два оглушающих. Потом разберусь, что с ними делать, а сейчас... Да, почесал я затылок, осматривая место, где минутой ранее находилась на диво прыткая девица. Ни ее, ни парнишки на поляне уже не было, а судя по быстро удаляющемуся шуму, скорость та развила немаленькую. В общем-то нормальная реакция, хотя ее шансы убежать от меня не очень велики, особенно если учитывать наличие поискового кулона. Кстати о нем, кулон тем временем слегка подергивало. Сначала я подумал, что тот реагирует на отдаление от нужного объекта, однако когда достал его наружу, вот оно как, удивленно присвистнул я, глядя на амулет. Тот тем временем усиленно вибрировал и растягивал цепочку, только вот не в том направлении, куда так стремительно убежала оборотница, а к одному из пленных магов. Я даже сначала подумал, что тот сломался, однако, стоило мне снять маску с воробья, все встало на свои места. Под личиной крутого немногословного мага скрывалась симпатичная магесса, на которую так реагировал кулон. Да, теперь понимаю, почему такое личико под маской пряталось. Разбойница оказалась Вейлой. Об этом свидетельствовали не только излишне правильные французские черты лица, собственно, любая магесса, при наличии таланта или лишних галеонов в кошельке, может подправить себе внешность в любую сторону, благо магия позволяет довольно многое, было бы желание, а еще отсутствие специфических проклятий или магических травм. Разгадка таилась в том, что черноволосая красотка уже начала обращаться в свою вторую форму. Вовремя выпущенное заклинание догнало ее на половине пути. Лицо уже начало вытягиваться вверх, вместо прекрасных девичьих черт место начали занимать хищные птичьи очертания, впрочем, не утрачивая некоторой элегантности. Насколько я мог судить, вопреки злословию, Вейлы были одинаково красивы в обеих своих ипостасях, просто в гневе любая женщина, ну, вы сами поняли. А маску ту носила наверняка, чтобы остальные члены банды не приставали, да и чтобы сдержать природную ауру. Все-таки, в Англии, с ее во многом устаревшими законами и прирожденным расизмом, вейлы многими презирались как нечеловеческий вид. Крауч, наверное, будет в восторге. Хотя кто его спрашивал? Так как гнаться за волчицей никакого резона не было, я немного восстановил свои силы, подлечил пленников, обновил чары и попросил домовика перенести их в подвал. Осталось только забрать еще одного необычного члена этой банды, если его, конечно, еще не разорвали на части. Оборотни, они такие. Хотя тут вроде пацифисты какие-то живут, может, и повезет. Мне, не ему. Спустя несколько минут я уже был на поляне, где меня встречала не слишком радостная делегация оборотней, столпившаяся вокруг невысокого крепкого мужичка лет 50-60, со снежно-белыми короткими волосами, худым скуластым лицом и прямым с небольшой горбинкой носом. Держался он, несмотря на уже наливающийся багровый фингал под глазом, очень достойно, и вообще походил бы больше на старого военного, если бы не простая добротная рубаха и широкие шаровары с какими-то шлепанцами вместо ботинок. Так одежда придавала ему скорее облик крестьянина. Лицо его было испещрено глубокими морщинами, особенно область вокруг спокойных серо-желтых глаз. Рядом на коленях стоял связанный по рукам и ногам, но еще живой невероятно везучий Джимми. Также рядом с ним лежала горка каких-то вещей. «Приветствуем уважаемого!» Тут дедок, выступивший от лица оборотни, немного замялся. Заклинание сокрытия я все-таки на всякий случай активировал. Вдруг кто прочитает их память? Мага. Меня зовут Бенджамин Стоун. Я старейшина этой небольшой общины. Мы хотим поблагодарить вас за наше спасение, а также принести дары. Он указал на кучу каких-то мешочков, по всей видимости, с травами или еще чем-то таким. Отдельной кучкой лежали аккуратно сложенные вещи разбойников, амулеты и магические концентраторы. Рядом сидел связанный Джимми. Похоже, еще и немного побитый, но именно что слегка. Оборотни, видимо, решили не злить залетного мага, перебившего всю банду, умные попались. С другой стороны, если бы были совсем уж умными, то давно бы бежали куда глаза глядят, как та девица. Взяли концентраторы да парировали кто куда. Палочек, кстати, судя по беглому взгляду, не хватало. То ли сломались, то ли все же решили парочку взять. Для зарегистрированных нелюдей получить палочку это нужно постараться. Впрочем, мне ни оставшиеся концентраторы, ни остальные вещи все равно не нужны. Травы в таком масштабе тоже. Благо денег хватает. А то, что было нужно, я уже забрал. С другой стороны, вот регулярные такие поставки может быть и были интересны. Мелькали у меня несколько мыслишек, как можно было потеснить конкурентов на рынке магической Британии. Впрочем, посмотрим, можете оставить себе, наконец ответил я, превращая афериста в оловянного солдатика, который занял свое место в кармане рядом с бесполезным уже кулоном. Большое спасибо, но, тогда как мы можем отблагодарить вас за спасение, с некоторой опаской, но максимально учтиво спросил меня дедок. Осторожный, это хорошо, если захотите получать за то же самое, что делаете сейчас, как минимум вдвое больше. Ну и нормальные условия для жизни и защиту, свяжитесь со мной. Я вырвал из взятой по случаю записной книжки один листок, и связал его с блокнотом протеевыми чарами, протянув старости. Надумайте, пишите, обсудим условия конкретнее. Так мне от вас ничего не нужно. Спасибо, мы подумаем, растерянно сказал старик, однако я его уже почти не слышал. Воронка аппарации уже уносила меня прочь от нескончаемого ночного приключения. Единственное, чего мне хотелось в эти минуты, упасть на кровать лицом вниз и спать. Ночь Йоля подходила к концу. Примечание к части. Небольшая, завершающая длинную ночь глава. Не забывайте жать нравится, если вам нравится, и не жать, если нет. Пишите отзывы, что вам понравилось, что не понравилось. Возможно, я послушаю и исправлю что-нибудь, а может и нет. В любом случае эта глава была написана только из-за большого количества отзывов на предыдущую XD. Они, как и лайки, позволяют узнать то, что работа кому-то нужна, и ее вообще стоит дописывать. Часть 26. Когда-то ее звали Жаклин. Кажется, что уже в другой жизни. Жаклин Детри Флепике, если быть точнее. Сейчас собственное детское прозвище, спустя годы скитаний в холодной Англии, приросло к очерствевшей душе совсем еще юной девушки каленым железом. Воробушек, так звала ее мама, пока еще была жива. Возможно, это последнее, что связывало Полувиллу из древнего герцогского рода с ее прошлым, в котором осталось беззаботное детство, любящая семья, учеба в Шарнбатоне, навязчивый репетитор и вечно хмурый телохранитель Рене Баншар, наемник родом из Франции. Отец, метящий на место министра магии, выкупил его контракт у гоблинов и поставил охранять единственную дочурку. Так же, как и еще несколько телохранителей, которые появились уже рядом с ним и его женой. Но это не помогло против нескольких звезд-наемников, которые в один злосчастный вечер неизвестно как оказались в родовом поместье. В один вечер Жаклин потеряла все. Вспышки заклятий унесли жизни прислуживающих ей горничных, и только навязчивое присутствие верного телохранителя не позволило унести жизни ей. Всего пара минут, и в отчаянно брыкающуюся девушку прилетело заклятие обездвиживания, после чего в ее глазах на скорости хорошей гоночной метлы начал удаляться вид горящего поместья. Жаклин ненавидела его за это, и в то же время отчаянно боялась, что молчаливый лысый маг уйдет, бросив ее одну, посчитав контракт выполненным. Но он остался, в постоянных переездах учил маскироваться, скрываться, выживать, рассказывал о том, что окончательно сломало розовые очки, которые сформировались за 17 лет жизни в социальных верхах. Никаких имен, только клички. Никаких привязанностей, только деловые интересы. И всегда быть начеку. Ведь охотники за головами, отправленные по следу уцелевшие, никогда не спали. Контракт на предъявителя, только мертвый. Такой прощальный ответ от политических оппонентов ее отца, который, как оказалось, помимо маски любящего отца и идеального мужа, имел другую сторону, отнюдь не отличающуюся гуманностью. Политика и громкие лозунги – это лишь верхушка непрекращающейся борьбы между сильными мира сего, в которой ее отец проиграл. Сбережения, имеющиеся у наемника, закончились очень быстро. Порт-ключи в другую часть Европы съели последние их остатки. У Жаклин, конечно, остались некоторые драгоценности, но даже их нельзя было продать выше стоимости черного лома. В ином же случае след неизбежно привел бы к ней. Пришлось работать. Лучше всего, что Рене умел делать, это охранять, либо убивать. Не самые лучшие качества для мирной жизни, но для беглецов с парой галеонов в кармане, это уже как посмотреть. Охрана и убийство, черная работа. Бандиты всех мастей и размеров, грабежи и контрабанда, наркотики и другие не самые приятные вещи. Баншар как мог старался уберечь девушку от совсем уж чернухи, но и того, что увидела Жаклин за пару лет странствий, хватило, чтобы ее душа стала понемногу черстветь. Благо, с охраной она справлялась превосходно, мужчина учил ее на совесть, а исходные данные наследницы древнего магического рода, ничуть не разбавленные огненной вейловской кровью, превратили вчерашнюю ученицу в сильного мага. Особенно хорошо у нее получались проклятия, как, например, то, что она незаметно наложила на мерзкого слизняка, что решил позабавиться с пленной волчицей. Интересно было бы посмотреть на его беспомощные попытки что-то сделать с беспомощной девушкой отгнившим КХМ, но и этого не хватило. Первое, что почувствовала Жаклин, когда проснулась, это холод, а также внимательный взгляд нечеловеческих глаз старого домового эльфа, который, не стесняясь, разглядывал скованную пленницу. То, что она скована, Жаклин поняла мгновенно. Неизвестные чары не давали ей пошевелить ни одной частью тела, кроме головы. Спустя мгновение эльф исчез с легким треском. Жаклин, когда, в попытках осмотреться, девушка стала вращать головой, справа от себя услышала голос ее бессменного телохранителя. Вот только повернуться, чтобы увидеть его толком, оказалось той еще задачей. «Бон, ты здесь?» С облегчением разглядела Жаклин силуэт наемника, который точно так же, как и она, сидел на железном стуле, для верности связанный выходящими из подлокотников черными ремнями. «Как видишь», — отозвался тот, устало качнув головой. Маски не было, и сейчас можно было разглядеть гладко выбритое скуластое лицо мужчины лет 40, бурная жизнь которого оставила на нем свой отпечаток. Огромный шрам на лбу в виде острого угла, направленного вниз, к лицу, короткий вертикальный шрам, пересекающий правую бровь и такой же справа на верхней губе. Рваная отметина от ожога на подбородке и небольшой рубец на левой щеке. Довершала картину разорванное ухо и, кажется, теперь уже отсутствующая ступня. Практически всем этим Рене обзавелся еще до попадания на службу к ее отцу. Жаклин, конечно же, пыталась выведать, откуда эти страшные отметины, но тот всегда отшучивался, что когда-то случайно встретился с магловским автомобилем и тот оказался сильнее. Впрочем, сейчас тот выглядел довольно сносно, правда одет был не в свою одежду. «Погодите-ка, Мадрид». Постаравшись, Жаклин также увидела неизвестную ей белую рубашку вместо привычной блузки. «Что случилось?» Тут же напряженно отозвался наемник. «Моя одежда». Возмущению Жаклин не было предела. Сделанный на заказ, из шелка акромантула со всеми зачарованиями, ее комплект одежды обошелся в кругленькую сумму. Практически такую же, сколько они должны были получить за охрану груза этого чертового Ричарда. «Этот ублюдок меня раздел». Жаклин готова была возмущаться и дальше, но ее настрой сбил хриплый глухой смех скованного Рене. «Ну и что смешного?» — продолжила девушка. «Да ничего, собственно. Мы сидим в подвале у явно темного мага из древней семьи, закованные в подавители магии, после того, как пытались его прикончить, и все, что тебя интересует, так это куда пропали твои тряпки?» С усталой усмешкой протянул Баншар. «Мне кажется, ты никогда не поменяешься». «Да пошел ты», — беззлобно отозвалась Жаклин, также улыбнувшись. «Вижу, шрамов на твоей шкуре прибавилось». «Да, есть такое», — хмыкнул мужчина, языком пытаясь оценить шрам на губе. «Странно, что нога не болит. При расщепе уже должна была открыться рана. Потому, что у тебя ее нет, как и мозгов», — припечатала Вейла. «Стоило послушать этого мудака и уйти, пока он предлагал. Зачем было нападать?» «Да потому, воробушек, что лишних свидетелей в живых не оставляют. Он бы напал, стоило нам попытаться уйти. А так, хотя бы был шанс». «Нет, не было», — прервал наемника холодный голос, раздавшийся откуда-то из-за отворившейся беззвучно двери. Высокая фигура Сириуса Блэка перекрывала свет из-за дверного проема, отбрасывая длинную черную тень, которая от мерцания будто бы жила собственной жизнью. Жаклин показалось, что в глубине этой тени мелькнули те самые промораживающие до костей и такие пугающие черные щупальца. Впрочем, помимо этого, бояться были и другие поводы. При виде темного мага Рене тут же осекся и стал напряженно рассматривать вошедшего, сбросившего сейчас всю маскировку. И увиденное ему не нравилось. Он уже видел это лицо. Немного другое, изможденное, с волчьим оскалом и безумными глазами, взирающими с постера разыскивается. Лицо последнего наследника рода Блэк, которые ничуть не славились пощадой на поле боя или гуманным отношением ко своим врагам. Попасть в руки потомственного темного мага, который недавно сбежал из тюрьмы, скажем так, попахивало скверным развитием событий. Очень скверным. Скверным настолько, что мужчина засунул всю свою напускную браваду и нервные шуточки куда подальше, лихорадочно пытаясь придумать способ «нет, не сбежать». На это он и не надеялся. Только выменить безболезненную смерть для своей бестолковой подопечной, которую все-таки нагнала костлявая, как бы он ни оттягивал этот момент. Как жаль, что на ум пока что ничего не приходило. Блэк же, тем временем, взмахом руки трансформировал из воздуха изящный стул и сел перед ними, всматриваясь в побледневшие лица. Так, несколько секунд они и провели в звенящем молчании, осматривая друг друга, пока тишину не прорезал веселый голос. «Ну что, поговорим?» Часть 27, глава 1.1. «Каждый человек, возникающий в нашей жизни, играет определенную роль, иногда главную, иногда эпизодическую, но очень часто крохотный эпизод оказывается для сюжета решающим». С. Олег Рой. Настроение было приподнятым. Настроение было, да черт возьми, я долгое время не чувствовал себя лучше. Долгая ночь закончилась, и несмотря на хронический недосып, множество выпитых для поддержания себя в тонусе мерзких зелий, я чувствовал себя полным энергии. Теперь у меня были практически все кусочки пазла, которые нужно было только собрать воедино. Денек отдыха, не совсем приятных разговоров и тренировок. Так прошли несколько дней. Встреча с Краучем-старшим, контракты, взаимные условия, магические клятвы – это, конечно, выматывало. Но не так сильно, как последующие ритуалы, продумывание деталей на основе информации из книг, нескольких сеансов легилименции и расчетов. Сегодня настал день X, и я торопился. Гарри пришлось пока отослать к Дори на несколько дней, во избежание, так сказать. То, что я задумал, требовало тщательной подготовки и желательно отсутствия посторонних в доме. Надеюсь, что подобного больше не потребуется, ведь я хотел перевести всю семью на Гримма, а не наоборот очистить особняк от лишних ушей. Все-таки, несмотря на воспитание в семье Блэк, Не думаю, что Мёда одобрит многое из моих действий. Однако, выбора как такового не было. Мне сейчас кровь из носу нужен был Крауч в качестве союзника. Он, несмотря на падение с пьедестала почета, все еще оставался, если не доном, то неформальной главой старой гвардии правительства, которая частично включала в себя силовой блок, и частично некоторое количество нейтралов. Вкупе со связями Малфоя, можно было постараться подвинуть доброго старичка Дамблдора с части его насиженных мест, ну, или устроить такие неприятности, чтобы тот вертелся как уж на сковородке и даже думать не успевал в сторону Гарри и меня. Конечно же, совсем от него отделаться не выйдет. Не тот человек, чтобы отказываться от долгосрочных проектов, в которых уже вложил кучу денег. Но проблемы на политическом поприще вполне оттянут внимание старика на какое-то время, которого мне хватит, чтобы прийти в себя и подготовиться. И для всего этого мне нужен был Крауч. Малфой и так совершил практически невозможное, щедрыми реками золотых монет из казны Темного Лорда, где-то под купом и шантажом умудрившись не только не оказаться в Азкабане, но и кое-как собрать коалицию, которая усиленно вставляет любителю лимонных долек палки в колеса. Но это все так, досадная помеха, не более. Мне даже кажется, что Дамблдор не стал добивать поверженного противника чисто из спортивного интереса. Ну и в решающий момент отвлекся на устранение успевшего набрать вес Крауча. Потом уже было поздно, да и львиная доля золотого ручейка, который полился из пробитого бока корабля пожирателей смерти, шла как раз в карман хитрого интригана. Впрочем, сложно судить. Гораздо важнее, что сейчас появилась реальная возможность составить не фиктивную, а вполне себе настоящую конкуренцию великому волшебнику. Пусть пока только на политическом поприще. И для этого мне нужен был Крауч. Пока что, только младший. И даже не он сам КХМ. Это точно необходимо, прервала мои размышления юная, но уже успевшая хлебнуть горькой доли Вейла, поправляя свадебное платье, лежа на холодном камне. Дикость какая-то и варварство. Может быть, зелье? Цыц малая. Тут же заткнул ее Рене Бошер, который также находился рядом. Однако, вид его был не таким, как всегда. Откуда-то появились всклокоченные волосы с проплешиной на затылке. Высокий рост и тренированное тело сменилось чуть сгорбленной полной фигурой. Шрамы исчезли, скрытые мясистым неприятного вида лицом с резко выступающими вперед резцами. Голос также изменился, но в нем все еще чувствовались несоразмерные интонации волевые нотки. «Я вот выпил, хочешь так же? Если нечего сказать умного, тогда просто промолчи, а ты меня не затыкай», — зашипела девушка, вымещая на бывшего телохранителя всю свою нервозность и затаенный страх. «Не на тебя тоннами какую-то штукатурку на лицо клали. Как магловские девушки вообще могут так ходить? Это же жутко неудобно. Немного потише, я уже заканчиваю», — оборвал я их негромкой фразой. Этого оказалось достаточно, чтобы оба мгновенно замолчали. Все-таки, несмотря на взаимные клятвы и магический контракт, парочка беглецов не решалась меня нервировать дольше определенной границы. Видимо, фамильное заклинание действительно их впечатлило. Настолько, что первое время те и дышать боялись в моем присутствии. Сейчас, вроде как полегче, но все же не совсем. Естцера, Перферти и Магинимтуэм. Слова заклинания оканчиваются вместе со взмахами волшебной палочки. Последним движением ее кончик касается зеленовато-мутной жижи, полностью заполняющую большой старинный котел. Короткая вспышка, и жидкость начинает бурлить, втягиваясь в нечто, что напоминало скорчившегося младенца. Но только очертаниями, во всем остальном оно ни капли не походило на человеческого детеныша. Чешуйчатое безволосое тело цвета сырого мяса, слабые, тонкие ручки и ножки, а лицо, такого ни у одного ребенка отродясь не было, приплюснутое, как у змей, с блестящими красноватыми глазами-щелками. «Ха-ха-ха-ха, хвост, подойди сюда!» Странно высоким и холодным, словно порыв ледяного ветра голосом проговорило это существо, как будто и не было только что рождено. «Ты все приготовил к моему возрождению?» Было в этом голосе что-то такое, что подняло бы дыбом волосы любого, кто смог бы сейчас заглянуть в трижды экранированный огромный подвал в катакомбах под поместьем Блэка. Темный лорд вернулся, хотя это был и не совсем он. «Да хозяин, младший Крауч уже здесь, прикажете разбудить?» Рене, кажется, уже начал вживаться в роль. Я же, ухмыляясь, отступил в тень. Шоу для одного зрителя начиналось. «Надеюсь, у нас все получится». «Должно получиться». «Ни за что», — швыряла в молчаливо терпевшего ее истерику телохранителя разные предметы гардероба разъяренная девушка. «Я лучше умру, чем лягу под какого-то, замешкалась с подбором выражения посерьезней. Аристократа, да, нет, смутилась бывшая наследница графского рода, пожирательского ублюдка. Нашла чем ответить Вейла, примериваясь к новой вазе, чтобы расколотить ее, как и кучу дорогой посуды, что попалось ей под руку до этого. Спустя несколько непреложных обетов и нелегкого разговора, все тот же молчаливый старый домовик отвел беглецов из темного подвала в уютную оборудованную двумя спальнями комнату. «Ну тогда умираем, получается», — безмятежно пожал плечами наемник, закидывая в рот еще одну порцию винограда, запивая его отличным красным вином, французским, кстати говоря, и безумно дорогим. Уж толк в вине обитатель поместья Трифлепики знал, конечно же, не до такой степени, чтобы определить на вкус марку и сорт, но вот космическую стоимость этой бутылки Рене ощущал всем своим нутром, как и стоимость сломанных его подопечной вещей. Впрочем, для него это уже не имело особого значения. Магическую удавку на собственной шее Баншар ощущал еще четче, ни капельки не обманываясь показной любезностью и безукоризненной вежливостью хозяина поместья. «Почему сразу умираем?» – удивилась Жаклин, даже положив обратно старинную вазу. «Мы же принесли клятвы, и этот Блэк обещал, что смешного», – нахмурилась девушка, перебитая наглым смехом ее бывшего телохранителя. «Да то, моя дорогая», – отсмеявшись, Рене не спеша налил себе еще один бокал, «что эти клятвы и гроша ломаного не стоят. Как там было обеспечить безопасность на период, пока мы находимся в стенах поместья? Так вот, стоит нам пересечь порог дома нашего гостеприимного хозяина после отказа, и на парочку неудачливых наемников на этой земле станет меньше. Самое смешное, что ему даже делать ничего не нужно, достаточно обронить пару слов кому нужно, и когда мы окажемся на улице, нас под фанфары встретит пара звезд охотников за головами. Тогда сбежим», — неуверенно ответила девушка, доставая из футляра возвращенную ей палочку. «У нас есть палочки. Достаточно только пробиться за пределы антиоперационного купола», и в ответ ей прилетела лишь очередная порция смеха, на что та предпочла не обижаться.